Уральская резиденция Демидовых. Кабинет главы рода. «И чем нам это грозит?» Досмотрев запись с камеры княжича Романова, уточнил представитель царской службы безопасности. «Ничем», — ответил с одного из установленных в кабинете экранов мужчина в халате и поправил очки. «Облако отравляющего газа поднялось слишком высоко, чтобы причинить хоть какой-то ущерб. При таких температурах это уже не яд, а разрозненные частицы, большая часть из которых уже не представляет опасности. Сам газ должен был храниться при очень жестко регламентированных условиях. Выход в зону с настолько низкой температурой ведет к его постепенному разрушению. Оставшаяся часть отравляющего газа не причинит никому вреда. Изначально газ предназначался для быстрого распыления на ограниченной территории. Красноярск можно было бы накрыть. Но уже за городской чертой никаких последствий бы не возникло, а в масштабах планеты этой концентрации уже никто не почувствует. Даже без учета рассеивания за пределами допустимых температур. «Можно сразу к выводу, Анатолий?» Приподняв бровь, попросил великий князь Можайский, также подключенный к разговору. «Беда миновала?» Доктор химических наук, находящийся на территории одной из секретных царских лабораторий, кивнул, поправляя очки. Было заметно, что в такой компании находиться ему некомфортно. «Миновало, великий князь», — ответил он. «Княжич спас много жизней, но я бы не стал забывать о том, что кто-то другой может повторить опыт и создать себе столько газа, сколько ему будет нужно. То, что однажды смог сделать один человек, когда-нибудь обязательно повторит другой». «Дельное уточнение», — заметил Соколов, задумчиво потирая переносицу. «Спасибо, Анатолий Константинович. На этом у нас все. Государь?» Михаил II величественно кивнул, и ученого отключили от связи. Все самое важное он уже сообщил, консультация получена, а слушать дальнейшие разбирательства ему было ни к чему. «Итак, я хочу знать, почему ты, Руслан Александрович, нарушил приказ и позволил Романову сунуться к Измайлову?» Тяжело роняя слова, проговорил царь, не глядя в камеру. Демидов лишь усмехнулся в ответ. «Позволь задать встречные вопросы, государь», — произнес князь. «С каких пор русское царство идет на уступки предателям и террористам? Почему, когда моего внука посылали в резиденцию Измайлова, никто из твоих людей не знал, что она заминирована? У меня есть еще несколько вопросов. Не к тебе, государь, а к твоим людям, но я озвучу пока что только эти два». Михаил II поднял взгляд так, чтобы его глаза смотрели четко на владыку Урала, но тот и не подумал испугаться. Аура власти же через сеть не передавалась. «Что ж, твое замечание по поводу подрыва абсолютно справедливо, Руслан Александрович», после нескольких секунд молчания заговорил царь. «Я обещаю тебе, что разберусь с этим вопросом. Следствие уже идет. Не дело, когда один мальчишка защищает интересы царства больше и лучше, чем целые службы, которые для этого созданы». Демидов склонил голову, но не слишком глубоко. Раболепствовать перед царем он не собирался, как и все его предки. «Благодарю, государь», — сказал он. «Что касается игнорирования приказов отпустить Измайлова, то здесь все просто, государь. Ни я, ни Дмитрий Алексеевич не видели иного выхода. Твой человек уже правильно сказал. Этих цистерн хватило бы, чтобы весь Красноярск обезлюдил. А ведь Измайлов мог удрать с ними куда угодно. Мы уже один раз потеряли эти цистерны. Второй раз их спрятать нашим врагам обязательно удалось бы. Я не стал бы поминать былое, но помнится, в начале сентября целый отряд наемников точно так же умудрился похищать детей князя Романова прямо в столице, и никто ничего найти не мог. Так что уничтожить и Измайлова, и его отраву было единственным выходом». «Немного ли ты на себя берешь, Руслан?» — возмутился Можайский. «Ты всего лишь... князь?» — уточнил Демидов, повернувшись к дисплею с владетелем Киева. «Патриот своей страны, первым выступивший на защиту русского царства. Умелый правитель, который заранее обеспокоился происходящим у соседей и узнал о биологическом оружии до того, как царевы слуги про него впервые услышали». Можайский поджал губы, но промолчал. «Оставьте споры», — приподнял ладонь государь. История Измайловых не закончена. Мы сбили самолет наследника. Останки еще собирают. Сам великий князь низложен. Однако это не значит, что мы еще не услышим об этой семье. К тому же нам пора выдвигать силы в Хабаровск. Докладывайте о готовности. Князья погрузились в рабочий процесс, обсуждая детали будущего наступления. Главным выступающим лицом был подключенный к совещанию князь Ефремов, докладывающий о делах на Дальнем Востоке. А когда государь закончил обсуждение, он отключил всех остальных, оставшись с Демидовым наедине. «Теперь поговорим более предметно», — объявил Михаил II. «Как состояние Дмитрия?» «Я приставил к нему целителя высшего класса, государь», — ответил тот, заметно расслабившись. Царь кивнул. «Я мог бы прислать своего». «В этом нет никакой необходимости», — тут же заметил Демидов. «Урал сделает все для моего внука. Лучше будет, если ты, государь, не забудешь, кому мы все обязаны тем, что катастрофы удалось избежать. Как известно, это поражение, сирота, а у победы всегда много отцов». Михаил II усмехнулся. «Ты будешь подавать на Дмитрия признание наследником после Кирилла?» — спросил царь. Демидов спокойно кивнул. «Так я и поступлю. Когда закончится эта война, бумага будет у тебя на столе, государь». «Вот и хорошо», — подвел итог Михаил II. «А целителя своего я пришлю. И Руслан Александрович, пусть Дмитрий пока что посидит в безопасности. Пока что нам ни к чему его снова привлекать». «Я тоже так думаю», — согласился Демидов. Медицинский блок Демидовых. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. «Вот, Василиса Святославовна, обратите внимание на эти три снимка. Что вы видите?» Голос был мне знаком, и первые мгновения я слушал его, погружаясь в легкий транс. «Целитель царя, похоже, всегда будет рядом. Не мудрено, учитывая, что я запасной игрок». «Никаких повреждений не осталось», — прокомментировала Волкова голосом прилежной ученицы. «Смотрите внимательнее, Василиса Святославовна», — хмыкнул Ерофеев. «Ничего не замечаете на снимке с травмой?» «Последствия», — предположила та. «Эти микроповреждения очень легко пропустить, Василиса Святославовна», — произнес Константин Владимирович. «Вы вряд ли часто сможете заметить этот феномен». «Просто знайте на будущее, такие повреждения возможны. Но чтобы их заметить, нужен эталон, по которому мы можем отследить состояние пациента». «Но это не критичное изменение», — заметила девушка. «Даже если бы я его пропустила, собственная регенерация княжича вернула бы его в полную норму». «Да, но ведь вы не только одаренных лечите», — уточнил Ерофеев. «В случае Дмитрия Алексеевича это действительно не имеет особого значения. Однако, как целителю, вам обязательно нужно это учитывать и по возможности исправлять». «Благодарю за урок, Константин Владимирович». «Не за что», — ответил тот. «Вы весьма талантливая девушка, Василиса Святославовна, и я бы с удовольствием провел еще несколько бесед, но, полагаю, княжичу Романову надоело нас слушать». Я почувствовал легкое движение воздуха у своих ног. Ерофеев повернулся ко мне, и я решил, что пора поднять веки. Лицо Константина Владимировича добродушно улыбалось, но он тут же нахмурил брови и заявил: «Я ведь рекомендовал вам обходиться без подобного напряжения, Дмитрий Алексеевич», — напомнил он, пожурив меня пальцем. «Вам в очередной раз повезло пройти по самой черте, за которой вас ждало бы инвалидное кресло. И это в самом благоприятном случае». Василиса смотрела на меня, слушая своего временного наставника с легкой улыбкой. Она тоже прекрасно понимала, что он лишь играет свою роль. «И у меня, и у самой Волковой есть долг, который мы обязаны выполнить». Вот только в отличие от этих двоих я прекрасно осознавал, на что шел. Да, пришлось тяжело, но своей цели я однозначно добился, иначе мое тело уже бы сжигали в печи во избежание распространения заразы. Но раз я лежу на койке, и оба целителя нашли время поболтать о своей профессии, все закончилось так, как я и рассчитывал. «Обязательно приму к сведению ваши слова, Константин Владимирович», — кивнул я в ответ. «Однако существуют ситуации, когда выбора на самом деле нет». Ерофеев тяжело вздохнул, после чего обернулся к своей коллеге. «Василиса Святославовна, я оставлю вас наедине. Мое вмешательство больше не требуется. Мой контакт у вас есть. Если возникнет желание, я буду рад поделиться мудростью или дать консультацию». «Благодарю, Константин Владимирович», — уважительно поклонилась та. «Что ж, Дмитрий Алексеевич, я вам больше не нужен, поручаю вас заботам Василисы Святославовны», — кивнул мне на прощание целитель и быстро покинул палату. Оставшись наедине, мы несколько секунд молчали, пока я не пошевелился, протягивая руку к пульту, чтобы поднять спинку кровати. Волкова хмыкнула, наблюдая за мной, и, дождавшись, пока я займу подходящее положение, заговорила. «Дмитрий, вы поступили очень благородно», — сказала Василиса, глядя мне в лицо. «Могли отойти в сторону, и никто бы не осудил вас». «Я сделал то, что сделал бы на моем месте любой другой», — ответил я, пожав плечами. «Просто у меня была возможность, и я ей воспользовался. Кто-то другой бы мог не справиться, и случилась бы маленькая техногенная катастрофа». Я прервал речь и, глядя на девушку, спросил. «Много ваших людей при взрыве пострадало?» Боярышня кивнула. 13 человек, служивших нашему роду», — ответила она чуть дрогнувшим голосом. «Остальных мне удалось спасти, а потом вас привезли». «Вы спасли мне жизнь», — улыбнулся я и огляделся в поисках одежды. «Не могли бы вы подойти?» Волкова вскинула бровь, все еще явно переживая о потерях, но мой вопрос заставил ее немного встряхнуться, и Василиса встала возле моей койки. Я взял ее за руку и, немного погладив большим пальцем ладонь, поднял взгляд на целительницу. «Я не забуду вашей помощи, Василиса Святославовна», произнес я негромко, глядя в ее зеленые глаза. «И обязательно найду способ вернуть этот долг. Слово дворянина». Она усмехнулась, но руку сразу убирать не стала. «Я обязательно запомню ваши слова, княжич Романов», — ответила она. Но в том, что девушка не поступит глупо, я был уверен. Такие небольшие обязательства между родами, хоть и негласно, но довольно часто влияли на взаимоотношения семей. Потому у Романовых хватает добрых соседей. После смены правящей династии мой род очень много сделал для прилегающих к Казани территорий. «А теперь, если вы не возражаете», — улыбнулся я, выпуская ее пальцы, «мне бы хотелось одеться». Василиса улыбнулась, хитро стрельнув по мне глазками, после чего отошла к двери палаты. «Ваши вещи принесли из покоев. Они в шкафу, Дмитрий Алексеевич», — сказала Волкова и тут же покинула помещение, оставив меня одного. Я потянулся, приятно хрустнув суставами, и, скинув с себя одеяло, принялся одеваться и приводить себя в порядок. Несмотря на случившееся с Измайловым, жизнь продолжается. Я хотел поговорить с родителями, которым определенно добавил седины за последний месяц, да и дед наверняка жаждал полного отчета о произошедшем. Сегодня новый день, и мне нужно провести его с умом. За пределами палаты меня ждал Коршунов. В обновленной волковыми броне, с гербом Романовых на груди и с оружием наперевес, Никита Викторович выглядел еще более грозным, чем обычно. «Княжич», — склонил он голову, приветствуя меня. Ответив ему кивком, я двинулся по коридору на выход из медицинского блока. Второй дежурный боец Романовых стоял именно там и сразу же к нам присоединился. Пока мы шли мимо палат, я видел мелькавших внутри людей и размышлял, что опасность никуда не делась. Вряд ли великий князь подорвал документацию. А значит, можно ожидать продолжения этой эпопеи. «Отец дал добро на новые доспехи?» — спросил я, когда мы вышли из блока и оказались на улице. Отвечал Коршунов, как старший по званию. «Закупили крупную партию, и она скоро полетит по всей стране к нашим ребятам», — сказал Никита Викторович. «Это хорошо», — улыбнулся я, думая в первую очередь о том, что теперь у Романовых будут свои костюмы с уже вшитыми интерфейсами. В отличие от того, который ранее использовал Волков, мои уже можно будет использовать вместе с Оракулом, а это серьезно меняет расклад сил. Получив лаборатории на Урале, я могу просто передавать Святославу свои наработки, а он начнет воплощать их в жизнь. Таким образом, я смогу освободить часть своего времени, чтобы заняться сборкой будущего искусственного интеллекта, который, скорее всего, придется размещать в Иннополисе. Там хватит мощности, и ни у кого лишних подозрений не возникнет. Отдавать Оракула в руки Волковых или Демидовых я пока что не хотел. Не настолько мы близки. Оказавшись в особняке деда, я тут же был встречен прислугой. «Княжич, Руслан Александрович ждет вас в своем кабинете», сообщила красавица в униформе рода Демидовых, стреляя глазами в стоящего за моей спиной бойца. «Спасибо», — поблагодарил я и тут же направился к лестнице. Моя охрана осталась в приемной князя. Внутри кабинета, кроме деда, никого не было, так что никто не видел, как Демидов крепко обнял меня, прижимая к себе. Не будь я одаренным, у меня бы сейчас треснули ребра. Но неподдельную радость Руслана Александровича я чувствовал. И это было приятно. «Садись, Дима». Отпустив меня, князь указал на развернутые друг к другу кресла, между которыми был установлен журнальный столик. «Голоден?» «Перекусить бы не помешало», — кивнул я, занимая предложенное место. «И кофе». «Сейчас все будет», — сказал Демидов и быстро отдал распоряжение своему секретарю. А пока нам несли еду и напитки, дед молчал, с удобством устроившись в своем кресле и с довольной улыбкой наблюдая за мной. Я не спешил начинать разговор, а вопросов Демидов не задавал. А как только перед нами расставили угощение, и я налил себе кофе, Руслан Александрович заговорил. «Помнишь, я обещал, что поговорю о твоем участии в этой войне?» Быстро плеснув себе чая, спросил Демидов. Кивнув, я сделал маленький глоток бодрящего кофе. Приятно, что мои предпочтения здесь знали и не забыли. Получилось сварить именно так, как я люблю. На Урале изо всех сил постарались обеспечить мне максимальный комфорт, и я это ценил. «Я поговорил, так что без наград ты, Дима, не останешься», заверил Руслан Александрович. «И кроме того, я хочу тебе предложить стать нашим наследником. Что скажешь?» Я кивнул, показывая, что услышал его слова. «Это предложение читалось между строк», — с улыбкой ответил я. «Мне нравится Урал. Твое княжество предоставило мне все, что только возможно для комфортной жизни. И это не считая того, что вы мне сразу же предложили выгодный контакт с молодой и красивой целительницей высшего класса». Он коротко посмеялся. «На место своей жены ты можешь выбирать любую девушку. Волкова все равно останется на Урале, даже выйдя замуж. Упускать такие кадры, как ты понимаешь, я просто не имею права», — проговорил он, после чего строго на меня посмотрел. «Но я слышал, что Соколовы имеют на тебя какие-то весьма туманные планы, Дмитрий, и крайне не советую связываться с Рюриковичами. Ты сам видел, какие они». Я снова кивнул, неспешно потягивая напиток. «Ты уже сказал государю, что хочешь подать бумаги о моем признании?» — спросил я, отставив чашку на блюдце. «Разумеется», — подтвердил Демидов. «Я не знаю, чем думает твой отец, упуская возможности показать тебя обществу таким, какой ты есть на самом деле. Но я подобной глупости совершать не намерен. Видео с устроенной тобой казнью Измайлова уже смонтировано и скоро полетит по сети». «Но ты оставляешь мне право отказаться», — заметил я. «Я был бы дураком, если бы пытался надавить на тебя, Дмитрий», — развел руками дед. «Но если говорить открыто, то какой у тебя на самом-то деле выбор? Деньги Романовых тебе не нужны, как и их Роснефть, а вот мои лаборатории полезны. Урал производит столько всего, что ты сможешь запускать здесь любые свои проекты, привлекать компетентных людей к ним и добиваться результатов. А что дадут тебе Романовы?» С точки зрения местного человека, родившегося на этой земле с ее сословным обществом и довольно любопытным социальным лифтом, забраться как можно выше — предел всяческих мечтаний. И положение главы рода — это вершина, к которой необходимо стремиться всеми силами. Но я здесь не родился, и прекрасно вижу разницу между настоящим главой рода и случайно севшим в это кресло дураком, который не осознает, за какие рычаги дергать и куда вести махину, которой является любое княжество. Одного желания тут недостаточно, чтобы не пустить семейное достояние по ветру. Князь Романов — хороший управленец, прекрасный администратор и уже вырастил себе наследника под стать. Занимать место Сергея я никогда не желал, так как понимал, как много сил и времени будет уходить только на то, чтобы семья Романовых продолжала держаться на плаву. И это еще не упоминая о новых проектах, расширении бизнеса и прочих сопутствующих положению главы рода обязанностях. «Дед, ты же понимаешь, что я не хочу становиться главой никакого рода», произнес я, глядя в глаза Демидову. «Ты все правильно сказал. И тогда, на встрече с отцом, и сейчас. Мне нужна наука и лаборатории. Но брать на себя бразды правления, чтобы погрязнуть в делах, которые мне не нужны... Романы выдают мне ровно то, что мне нужно. Одно из лучших положений в стране и, к тому же, практически полное отсутствие ответственности перед другими людьми. Это как раз именно то, чего я хочу, так как позволяет заниматься своими делами, пока простые житейские проблемы решает кто-то другой». Он посмеялся коротко, глядя на меня, но тут же махнул рукой, призывая не принимать его смех близко к сердцу. «Дмитрий, то, что я предлагаю тебе стать наследником после Кириллы, еще ведь не означает, что ты им обязательно станешь», — заявил Руслан Александрович. «Мой сын пока еще достаточно молод, чтобы продолжать пытаться зачать собственного сына. Да и сам понимаешь, сколько времени пройдет, прежде чем наступит твоя очередь». «Это все равно накладывает на меня обязательства», — покачал я головой. «Я не хочу тебя расстраивать, но и давать обещания, которые сдерживать не стану, тоже не хочу. Я готов быть рядом с Демидовыми, помогать в меру своих сил. Но менять род и занимать место главы — это не мое. Я просто разорю Демидовых, потому что не понимаю ничего в этом, и окажусь на виллах твоих подданных раньше, чем у меня подрастет наследник». «Каждый должен заниматься своим делом, да?» — произнес Руслан Александрович, глядя на меня очень внимательно. «Именно», — кивнул я. «И мое место в лаборатории, не на поле боя и даже не на троне какого-либо рода. Да, мне приходится участвовать во всех этих бедах русского царства, но я не хочу так провести всю свою жизнь». «Мне на самом деле искренне жаль, но я не могу сейчас и не смогу никогда принять твое предложение». «Нет, я допускал мысль, что такое возможно, но это сразу же поставит крест на всех моих начинаниях. Я просто не доживу до момента, когда будет готов переход, а другие, как бы я ни ратовал за Викторию и не ценил Святослава, просто не знают, куда идти. А это значит, что и не придут». «Что же, Дмитрий, благодарю за честность», — проговорил дед. «Но раз ты все равно не отказываешься от помощи нашему роду, ты не откажешься и от моего предложения». Я вскинул бровь. Похоже, мои слова тут ничего не изменят, и князь решил начать второй раунд. «У Кирилла будут обязательно и другие претенденты», — заявил Демидов. «Если он так и не сможет дать роду сына, наша линия прервется, и на княжение придет человек со стороны, потому что у Кирилла только дочери. И ты знаешь, что это значит». Я кивнул, обдумывая его слова. «Демидовы станут донорами для чужого рода», — договорил я за деда. «И станут не просто зависимыми от рода нового князя, но и в итоге окажутся разоренными». «Именно», — подтвердил Руслан Александрович. «Этого я не хочу». «И полагаю, ты тоже такого будущего для Урала не хочешь. Я верю, что ты будешь достойным князем. В конце концов, ничего не мешает править с помощью обширного штата помощников. Но с тобой моя кровь устоит, а без тебя — нет». Он взял небольшую паузу, собираясь с мыслями. «Это все дела будущего», — сказал Демидов, махнув рукой. «Ты был со мной честен, не побоялся обидеть старика отказом. И я расскажу тебе все прямо и открыто. Ты мой родной внук и заслуживаешь такого отношения. Сейчас мне нужно от тебя только числиться наследником. Во всяком случае, временно. Это отобьет желание всяким охотникам за приданным добиваться руки моих внучек. Появится ли сын у Кирилла, нет ли, прямо сейчас не важно. Важно, что прямо сейчас эта лазейка не закрыта. Понимаешь?» «Я наследник второй очереди», — кивнул я. «И если твоя внучка родит сына, он имеет больше прав на Урал, чем я. Но только в том случае, если я уже не буду назначен наследником. Заранее. Твое слово весит больше, чем кровь потомков». «Все правильно», — подтвердил он. «До момента, когда мой правнук войдет в дееспособный возраст, регентом при нем будет его отец. А это значит, что возникнет внушительный отрезок времени, когда Демидовы не будут принадлежать сами себе», — произнес Руслан Александрович. «Ты не меньше меня представляешь, как просто разрушить род изнутри, обладая всеми рычагами. Законно разрушить». Я кивнул. «Но если ты уже назначен наследником после Кирилла», — продолжил князь Урала, «бороться за наследство уже бесполезно, и у моих внучек будет шанс выйти за достойных мужчин. А кроме того, всякая шваль просто побоится с тобой связываться и уж тем более бороться за княжеский трон». Я хмыкнул. Что ж, действительно, действия любимого дедушки представали в несколько ином ключе. И мне нравится его подход. Ведь в любом случае он оставался в выигрыше с таким героическим внуком. «Ты для этого так хочешь освещать мои боевые заслуги?» — уточнил я. Дед совершенно спокойно кивнул. «Я не скрываю своих мотивов, Дмитрий», — сказал он. «Ты мне нужен, и твой образ воинственного княжича, что уже получил награды и получит вскоре новые, мне на руку, даже если потом ты напишешь отречение. Несмотря на то, что в будущем мое отречение может бросить тень на репутацию Урала, с твоими производственными мощностями об этом можно и не переживать, согласился я. Отказываться от наших изделий просто побояться. Как бояться остаться без Руснефти, подтвердил дед. Что ж, по сути, это предложение мало чем отличается от того, какое мне сделала Измайлова. Фактически, я такой же фиктивный наследник, как и жених в плане Татьяны Игоревны. Но есть несколько нюансов. Во-первых, мы непосредственная родня, и дед имеет полное право назначить меня и без моего ведома. Это породит кучу сложностей, но вполне реально устроить. Во-вторых, Демидов уже позаботился о том, чтобы я относился к нему с теплом и воспринимал как родственника. И я не о лабораториях сейчас, а обо всех годах своей жизни в этом мире. Урал стал мне вторым домом. Демидов постарался, чтобы я чувствовал себя сейчас ему обязанным. Князь Урала умеет играть затяжные партии и не готовит планов без запасных вариантов. «Можем ли мы заключить договор?» — спросил я. «Чтобы в случае, если родится сын у дяди, я сразу же переставал быть наследником». «Ты станешь регентом, если сам Кирилл не сможет править», — кивнул Руслан Александрович. «Что ж, это куда больше похоже на то, что мне нужно. Обеспечить безопасность князя Урала в моих интересах. А теперь еще придется делать это ради того, чтобы самому избежать участи главы рода. Целители высшего класса позволят Кириллу Руслановичу жить долго и безо всяких болезней. А мой оракул проследит, чтобы никакой злоумышленник к нему не подобрался». Я улыбнулся, чувствуя, что все же могу вывернуться из расставленной дедом ловушки. «Хорошо, тогда давай так и сделаем», — кивнул я. «Уж надеюсь, в следующий раз Кириллу Руслановичу повезет и родится сын». Демидов хмыкнул, качая головой. «Расскажи мне кто-нибудь, что однажды я встречу такого княжича, который не хочет стать князем, я бы не поверил. Но с тобой, Дмитрий, я не перестаю удивляться». «То ли еще будет, дедушка, то ли еще будет». Договор был уже подготовлен. Оставалось только поставить подписи, что еще раз подтверждало, что Демидов прорабатывал разные варианты. И, честно говоря, за это он мне нравился. Ничего не пускающий на самотек князь умел распоряжаться своей властью, как мало кому удается. «А теперь, когда с формальностями покончено», — произнес Руслан Александрович, «пора поговорить с твоей матушкой, не находишь?» Я кивнул, забирая свой экземпляр договора. «Самое время». Князь включил один из дисплеев, вмонтированных в стену, и соединение практически сразу установилось. Я увидел знакомые виды на особняк Романовых. Матушка ответила на вызов, находясь в саду, что само по себе говорило об окончании любых боев в столице. «Отец, Дима!» — счастливо улыбаясь, воскликнула Ирина Руслановна. «Я все ждала, когда же вы соизволите позвонить. Между прочим, мы все волновались за вас». Я улыбнулся, слыша знакомые нотки в голосе матушки. Гроза однозначно миновала. Раз княгиня Романова позволяет себе такое эксцентричное поведение, у них точно все в полном порядке. «Прости, матушка, были неотложные дела», — склонил голову я. «Но все закончилось хорошо. Мы победили, и скоро я вернусь домой». «Да, Ирина, все прошло замечательно», — поддержал меня князь, глядя на дочь с легким осуждением. «Лучше расскажи, как обстановка в столице, или мне приказать нашим людям организовать себе воздушный коридор до Урала. Ты знаешь, где твой дом, дочь, и знаешь, что тебя всегда здесь ждут». Несмотря на теплоту в его голосе, я как-то автоматически подметил, что Руслан Александрович ведет уже привычную игру. Все эти упоминания про «твой дом, где ждут» — тонкая игра, неоднократно повторенная, да еще правильно поставленным голосом. Неудивительно, что после разговоров с Демидовым матушка не забывает о своей родине. И ведь князь ни словом не соврал. Как и дочь, так и внуков князя здесь всегда ждут и готовы оказать самый радушный прием. «А то и уговорят стать наследником, да». Княгиня нахмурила брови, прежде чем ответить. «Еще вчера все закончилось. Москва почти не пострадала», — сказала она. «Несколько боев было поблизости с нами, но вглубь мятежников не пустили. Князья организовали оборону и присоединились к царской армии, так что быстро навели порядок. Нас выпустили из подвала только сегодня утром. Алексей уже умчался в Руснефть вместе с Сергеем». «А как Ксения?» — опередив меня, спросил Демидов. «Все с ней хорошо?» Матушка кивнула. «Мы вместе все это время провели, так что все хорошо. Отец, во что ты впутал моего сына?» Глаза Ирины Руслановны сверкнули. «Я видела доклад охраны Романовых. Какие взрывы? Какой газ? Казнь великого князя? Я не для того доверила тебе своего любимого сына, чтобы ты так безответственно посылал его на смерть». Я с интересом бросил взгляд на Демидова. Он не выглядел удивленным, губы князя улыбались, а в глазах светилось довольство. Ему определенно нравился характер дочери, и он ей гордился. «Все с моим внуком было хорошо. Я специально приставил к нему Василису Волкову, чтобы она за нашим мальчиком проследила», — ответил Руслан Александрович. «И ты можешь быть уверена. С Дмитрием все замечательно». «И как тебе Волкова, Дима?» — тут же переключилась на меня матушка. «Мне уже нужно называть ее невесткой?» Я покачал головой с улыбкой. «Нет, матушка, во всяком случае, пока что». «Смотри, Дима, уведут ведь девушку», — пожурила меня пальцем княгиня. Оставалось только руками на это развести. «Василиса Святославовна будет ждать столько, сколько потребуется», — заявил дед, ставя точку в обсуждении. «Кроме нее, ко мне уже из трех семей ломятся, лишь бы своих дочурок Дмитрию показать». «Кто такие?» — деловито осведомилась матушка. «Медведевы, Нестеровы и Караваевы», — перечислил князь Урала. «Ты должна их помнить». Матушка кивнула. «На твое усмотрение, Дмитрий», — выдала она свой вердикт. А я тяжело вздохнул. С одной стороны, хорошо, что родные не пострадали, и жизнь вернулась в привычное русло. С другой, эти попытки меня женить начинают вызывать раздражение. А еще я прекрасно понимал, что при отце матушка не станет обсуждать ничего серьезного, потому что, как бы князь Демидов не пытался влезть в нашу семью, Ирина Руслановна давно уже Романова, и его наши семейные дела не касаются. «Дима, возвращайся скорее», — сказала она. «В гостях хорошо, тем более на Урале, но дом — это дом». «Скоро вернусь», — легко пообещал я, улыбаясь в ответ. «Рад был тебя видеть, матушка». «И я, дочь», — кивнул Демидов. Княгиня улыбнулась нам обоим, прежде чем попрощаться. «Я вас обоих люблю. Берегите себя». Вызов прервался, а мы с дедом синхронно вздохнули. Не знаю, о чем думал он, мне же вспомнилось, что впереди еще будет ждать отработка в ЦГУ. С родными все в порядке, значит, жизнь идет дальше. На Дальний Восток меня уж точно не пошлют. А все необходимые дела здесь я завершил. «Сегодня улетаешь?» — спросил Руслан Александрович, садясь в свое кресло за рабочим столом. «Да», — ответил я. «Для меня война кончилась. Я сделал, что мог. Кто может больше, пусть делает сам». Демидов поднял брови. «Хочешь что-то сказать?» Я покачал головой. «Ни к чему задавать вопросы, на которые все равно не получу ответа. Разведка царя облажалась в очередной раз. И если раньше это не приводило к такому масштабу жертв, теперь я отчетливо понимал, насколько она ненадежна. Князь Демидов сделал для нашей победы в Красноярске больше, чем ЦСБ и здешнее подразделение армии. Но он тоже не может знать, почему так произошло». «Не накручивай себя, Дмитрий», — видя выражение моего лица, произнес Руслан Александрович. «Ты не можешь спасти всех. Потери неизбежны, и даже твой дар этого не изменит». «Я понимаю, но должно ли это меня успокоить?» — хмыкнул я. Дед несколько секунд смотрел на меня молча, будто подбирая слова. «Нет, не успокоить», — качнул головой князь. «Но есть то, что мы можем контролировать, и то, что не можем. Если оглядываться на потери, любая победа перестанет быть таковой. Думай о том и тех, кто будет жить благодаря твоим действиям». «Постараюсь так и сделать», — не стал спорить я. Выйдя из княжеского кабинета, я махнул бойцам, ждавшим меня в приемной, и мы направились к моим покоям. «Мы возвращаемся домой сегодня вечером», — объявил я на ходу. «Подготовьте все, чтобы не задерживаться. Полночь я хочу провести уже в своей постели в Бутово». «Как скажешь, княжич», — ответил Коршунов и тут же начал раздавать указания по рации. «Прав, Руслан Александрович. Есть то, что мы не можем изменить, и есть то, что можем. Я могу многое, и этим и буду теперь заниматься, а все запланированные новшества перекину Волкову. Бумага в моем кармане, где указано, что я теперь наследник Урала, позволяет мне в некоторой степени командовать, и в своей лаборатории теперь я действительно царь и бог, так что Святославу придется очень плотно поработать». Тянуть дальше не имеет смысла, как и прятать разработки, которые так или иначе выйдут в свет. Мне нужно опережать своих врагов, и начинать нужно было намного раньше. Я был прав, что не раскрывал все карты до сих пор, но сейчас уже нет никакого смысла таиться. Настало время провести настоящую техническую революцию. И как только вернусь в Москву, именно этим я и займусь. Несмотря на то, что изначально я планировал управиться раньше, домой прибыл только утром субботы. Впрочем, Орлова я предупреждал перед отъездом, что могу явиться в университет только в понедельник, да и бои в столице вряд ли позволяли студентам учиться. В аэропорту меня встречал усиленный конвой. Два броневика, наполовину забитые бойцами, три внедорожника с моей обычной охраной. Технически военные действия еще идут, а значит, и законы мирного времени пока что недействительны. Довершал встречающую делегацию мой монстр с Виталией за рулем и Кристиной на пассажирском сиденье. «Княжич», — поклонились мои слуги, когда я приблизился к ним. «Рад видеть вас обоих», — улыбнулся я и дал знак садиться в машину. «Поехали скорее». Охрана, прибывшая со мной, уже блистала в обновленной на Урале броне и даже невооруженным глазом отличалась от московского отряда. Стоило мне занять свое место во внедорожнике, как все люди Романовых быстро погрузились в транспорт, и мы покинули аэропорт. Уже по пути я получил от помощницы жаркие объятия и нежный поцелуй. И в другой ситуации я бы на этом не остановился. Но дорога была короткой, и пришлось отложить восстановление гормонального баланса на более подходящий момент. «Я тоже рад, что ты в порядке», — сказал я с улыбкой, глядя на Кристину. Девушка тяжело дышала после затянувшегося поцелуя, и было заметно, что она до последнего за меня переживала. «Княжич», — выдохнула она, — «я же тебя чуть не похоронила, когда то видео показывали с цистернами». Я хмыкнул в ответ. «Не переживай, Кристина, еще не родился». «Да, да», — перебила меня блондинка. «Вот только ты еще не имел дела с биологическим оружием. Оно не разбирает, русский перед ним княжич или еще какой». Я улыбнулся, проводя пальцем по ее щеке, смахивая одинокую слезинку. «Я все рассчитал», — сообщил я девушке. «До начала Красноярской операции я уже видел документы по этому газу, знал, как он себя поведет и как далеко нужно его поднять, чтобы нейтрализовать». «А если бы...» — я приложил палец к ее губам, глядя в глаза помощницы. «Если бы я видел, что ничем не смогу помочь, я бы не вызвался туда идти», — негромко сообщил я. «И поверь, я не дурак, мечтающий героически сложить голову. Я разумный человек, который просчитывает вероятности, прежде чем соваться в неизвестность. Ты мне веришь, Кристина?» Она моргнула и тут же склонила голову. «Верю, княжич», — произнесла моя помощница. «Тогда это все, что важно», — улыбнулся я. «А теперь просвети меня, как продвигается сотрудничество с Кистом». Кристина вздохнула, переключаясь на работу, и заговорила. Понятное дело, что с отключенной связью я не мог получать отчетов, а Кристина из подвала вряд ли была способна возиться с программным обеспечением. Но было нужно и ее переключить с переживаний на конструктивный лад и узнать, каков реальный прогресс по оракулу. И, признаться честно, теперь степень готовности меня не устраивала совершенно. Если к обязанности охранять цесаревича я готовиться не торопился, это должно случиться только месяцев через 5, то вот жизнь Кирилла Руслановича мне нужна долгой прямо сейчас. «Все ясно», — кивнул я, когда Кристина закончила свой отчет. «Мы как раз съехали со скоростной дороги. По пути я заметил, что каждый съезд охраняется военной техникой. Несколько раз мы стали свидетелями досмотра гражданских машин. Столица все еще оставалась напряженной, и это заставляло задуматься, как долго еще Милославские будут гоняться за мятежной родней. «Я благодарен тебе за твою работу, Кристина», — сказал я, глядя на помощницу. «И хотел бы наградиться, соответственно. Подумай о том, что желаешь получить награду». Она склонила голову, демонстрируя, что отнесется к моему предложению со всей положенной серьезностью. Виталий, ведущий машину, опустил разделяющее нас стекло и сообщил. «Княжич, подъезжаем!» «Спасибо», — ответил я, вновь мыслями погружаясь в будущее. «Итак, за выходные можно доработать инструментарий, но этого мало. Мне потребуются мощности под искусственный интеллект, который станет им пользоваться. Собрать такие по щелчку пальца не выйдет. Пока свезут оборудование, пройдет неделя, никак не меньше. Да и куда свозить?» Передние машины охранения проскочили ворота особняка, и мы забрались внутрь первыми. Остальные выждали положенное время, прежде чем втянуться за нами. Весь особняк был переведен на осадное положение. По углам территории выстроены вышки, в воздухе дежурили дроны с камерами. На крыше я заметил фигуры снайперов. На крыльце меня уже ждал князь. Алексей Александрович выглядел как обычно. Идеальный костюм, чисто выбритое лицо, внимательный взгляд. «С возвращением, сын!» — произнес он ровным голосом, протягивая мне руку. Я склонил голову. «Спасибо, отец. Я рад вернуться домой». В его глазах только с очень близкого расстояния можно было разглядеть тревогу. Но перед своими людьми глава рода не имеет права на слабость. И потому он пожал мою руку, и мы вместе двинулись в особняк, сохраняя молчание. «Я понимаю, что ты хотел бы отдохнуть после такой командировки», — сказал отец, когда мы уже дошли до лестницы. «Я готов поговорить, отец», — поняв, к чему он клонит, ответил я. Время в воздухе, конечно, было напряженным, так как абсолютно все ждали нового нападения, но все прошло гладко, так что откладывать важный разговор смысла не было. Я ведь целый день перед вылетом ничего толком сделать, чтобы устать, и не успел. «Хорошо, идем». И мы прошли в его кабинет, где князь тут же занял свое место, а я опустился в кресло напротив. «Ты помнишь, что у тебя назначена встреча клуба ветеранов Киевского освобождения?» — спросил Кирилл Александрович. «Конечно, отец». Он открыл ящик стола и вытащил оттуда официальное приглашение. Затейливый вензель Соколовых, толстая бумага с гербом русского царства. «Это не все», — предупредил князь, вынимая вслед за ним еще одно приглашение. «На этот раз от Ефремовых. Официальная помолвка, дату которой назначили перед самым моим отъездом». «Ее не отложили?» — удивился я, заметив дату оформления на приглашение. «Амурский князь хочет показать таким образом, насколько опасен для него великий князь Хабаровский», — усмехнулся отец. «К тому же в преддверии помощи со стороны Поднебесной, уже сейчас готовой пересечь границу и организовать нашим силам поддержку, эта помолвка очень важна». Я кивнул, принимая слова отца. «Отдохни немного, и к 3 часам езжай к Соколовым», — продолжил отец. «Познакомишься с Анной Михайловной, покажешь всем, что ты по-прежнему силен и здоров. Великий князь в курсе обстановки и твоего участия, так что присутствующие наверняка захотят от тебя подробностей. Не стесняйся, но и особо не приукрашивай. Все должны видеть, что ты жив, здоров и уверен в себе. Понятно?» Я вздохнул, и отец, протянув руку через стол, потрепал меня по плечу. «Я понимаю, сын», — продолжил он, — «как ты не любишь все это. Но, увы, сейчас играть в затворника не выйдет. Чем сильнее ты станешь уклоняться от общества, тем больше интереса вокруг твоей фигуры будет возникать. А гости на сегодняшнем собрании будут ждать от тебя подробностей, чтобы смаковать их с удовольствием». «Я и не спорю», — развел я руками. «Но у меня есть и свои, куда более важные дела. А я опять вынужден их откладывать ради посторонних для меня людей». Князь усмехнулся. «Ну, кто знает, может быть, ты с Соколовыми породнишься, и они уже не будут такими посторонними для нас», — в шутку сказал он. «В любом случае, в 6 вечера ты должен присутствовать на помолвке Ефремова с принцессой, а потом я лично выбью для тебя неделю полноценного отпуска. Устроит тебе такой обмен?» Звучит на самом деле соблазнительно, и упускать такую возможность нельзя. «ЦГУ не работал эти дни», — сообщил отец, явно намереваясь меня уговаривать. «И твоя команда еще не успела получить допуск в лабораторию, так что тебе не обязательно с ними возиться. А со своей протеже ты можешь встретиться в любой день. Естественно, если она согласится». Улыбнулся он в конце. В осведомленности князя о моих делах в университете не было ничего удивительного. В конце концов, положение главы рода обязывает его знать, где и чем заняты его дети. «Хорошо, это честный обмен», — улыбнулся я. Покинув его кабинет, до часа дня я не выпускал Кристину из своих покоев. А потом наступила череда подготовки к светскому мероприятию. В том, что клуб будет собран в такой напряженной обстановке, ничего удивительного не было. Как раз для этого подобные собрания и создавались. Мы должны быть готовы встретить новую опасность и демонстрировать друг другу, что готовы воевать на стороне царя. Это скрепляет общество, показывает царским людям, кто на их стороне, а заодно помогает взрослым князьям и боярам держать руку на пульсе, через своих уже героических детей контролируя настроение в столице. Так что к 3 часам мой монстр уже подъезжал к особняку великих князей Выборгских. Ряды машин на огромной парковке с многочисленными гербами, большое количество слуг рода Соколовых. Остановившись у дорожки, ведущей в особняк, я глянул в зеркало и поправил воротник рубашки. Надевать форму сегодня не имело смысла, и можно было бы трактовать подобный шаг как позерство. Это уже лишнее. Слуга Соколовых открыл мне дверь, и я выбрался наружу, демонстрируя улыбкой всем окружающим, что перед ними довольный жизнью молодой человек. Меня едва ли не под руки провели к стоящему на крыльце Ивану Михайловичу. В отличие от меня, Соколов не пренебрег возможностью надеть форму и прицепить награды. Я же похвалил себя за то, что отказался от такой идеи. Иначе это обязательно повлекло бы за собой необходимость рассказывать всем и каждому, за что мне выдали Андрея Первозванного, когда остальным достались куда более мелкие ордена. «Дмитрий Алексеевич, рад вас видеть!» — с улыбкой шагнул вперед великий княжич, протягивая руку. «Честно признаться, не рассчитывал, что вы сможете найти время, чтобы приехать». «Что вы, Иван Михайлович, как я мог упустить такую возможность?» — произнес я, отвечая на рукопожатие. Он продолжал улыбаться, и я не мог понять, то ли он действительно рад мне, то ли настолько хороший актер. Впрочем, великий княжич тут же указал мне на распахнутые двери. «Прошу вас, Дмитрий Алексеевич, чувствуйте себя как дома. Внутри уже все готово для дорогих гостей», — произнес он, и я последовал указаниям. Сам особняк был намного крупнее нашего, что было неудивительно. Великие князья могли себе позволить захватить больше территории и использовать ее по своему усмотрению. Это у нас есть ограничения на количество бойцов, техники и прочие вольности. Рюриковичей все это не касалось, во всяком случае, до недавних событий. «Княжич Романов Дмитрий Алексеевич!» — объявил встретивший меня сразу за порогом слуга, привлекая внимание уже успевших расположиться в огромной гостиной гостей. Я вежливо улыбнулся сразу всем и двинулся обходить помещение, приветствуя тех, кого знал. Мне охотно протягивали руки, вставая со своих мест и прерывая шедшие ранее диалоги. Поддерживая ничего не значащие короткие беседы, я обошел всех и уже к концу круга чувствовал, как мне хочется отсюда сбежать. Не то чтобы мне было так уж неприятно общество княжичей, но те взгляды, которыми они на меня смотрели, буквально кричали, что мне предстоит выступать сегодня главным развлечением. Как же я ведь прямо с войны вернулся. Вооружившись бокалом с шампанским, я занял кресло подальше от дверей. Ко мне почти тут же подтянулся Юсупов. Михаил Эдуардович кивнул мне и, нагло перетащив соседнее кресло ближе, уселся в него. Поигрывая бокалом с вином, он взглянул на меня. «Смотрю, Романов, ты решился выбраться из своей привычной скорлупы и посетить наше скромное общество», — улыбнулся он. «Как Ксения?» «Прекрасно, готовится к вашей свадьбе», — ответил я. «Надеюсь, ты помнишь, что я тебе сказал на вашей помолвке?» Михаил повел плечами и изобразил испуг на лице. «Теперь, когда ты дважды стал героем, это звучит, конечно, куда серьезнее. Но я тебе уверяю, совершенно не нужно. Я, кстати, думал, Семен тоже здесь будет?» Я покачал головой. «Ему тоже надо готовиться к помолвке. Предлагаю поехать вдвоем после этого собрания, если не против». Юсупов улыбнулся. «С удовольствием», — ответил он. «Кстати, мне тут птичка нашептала, что сегодня вечером некая великая княжна будет присутствовать». Я приподнял бровь. «Не смотри на меня так», — посмеялся Михаил. «Я все еще кручусь в определенных кругах, и до меня доходят некоторые слухи». «Вот и интересуюсь у друга детства, вдруг это по его душу». Я замедленно кивнул, не сводя взгляда с заполненного княжичами зала. Мелькнула мысль, что вот сейчас распылить здесь газ Измайловых, и все. Русское царство получит такой урон, что государь точно окажется сброшен с трона. Страшное оружие, которое могли бы применить, если бы я не рванул вслед за великим князем. «Могу кое-что рассказать о великой княжне, если хочешь», — шепнул мне Юсупов, возвращая из размышлений в реальный мир. «Там есть что-то заслуживающее внимания?» — приподнял бровь я. «О, тебе понравится», — довольным тоном заверил Михаил. Однако договорить ему не дал Соколов. Иван Михайлович вошел в гостиную в компании красивой девушки в вечернем платье. Взгляды всех гостей оказались моментально прикованы к сестре великого княжича Выборгского. «Кажется, тебе уже нравится», — шепотом заметил Юсупов. «Господа, я рад приветствовать вас всех в нашем доме», — взял слово Соколов, привлекая внимание гостей. Я слушал его вполуха. Владел аудиторией Иван Михайлович прекрасно, это для меня новостью не стало. Высказанные же слова о нашем единстве, чести и верности русскому царству прошли мимо меня. Я смотрел на Анну Михайловну и думал. Затем переводил взгляд на Соколова и сравнивал их, стоящих рядом. Закрадывалось у меня нехорошее подозрение, но я бы не стал его никому высказывать. До этого мне казалось, что Иван Михайлович похож на великого князя, но стоило рядом с ним встать сестре, как это сходство оказалось затемнено. Анна Михайловна была точной копией отца и при этом получила лучшие черты своей матери. Средней длины темные волосы уложены в высокий хвост, средний рост, полностью закрытое платье в пол подчеркивает изящество фигуры. Минимум украшений, но зато каждая из них половине присутствующих не по карману. Умудрившись одеться достаточно скромно, не показывая практически ничего, кроме пальцев и лица, она все равно казалась воплощением женственности и красоты. Ее светлые глаза обводили зал взглядом. Улыбка на полных губах, казалось, предназначалась тому, на кого в данный момент Анна Михайловна смотрела. И я заметил, что княжичи воодушевлялись куда больше от внимания великой княжны, чем от продолжавшего свою вступительную речь Соколова. А потом ее глаза нашли нас с Юсуповым. И я буквально кожей ощутил, как на мне замирает взгляд девушки. И хотя это не было воздействием с помощью родового дара, я все равно ощутил себя под прицелом. Анна улыбнулась чуть шире, будто заметила, что ее чары подействовали на меня, после чего отвернулась в другую сторону. Рядом со мной тихо посмеивался Михаил Эдуардович, явно наслаждаясь моей реакцией на великую княжну Выборгскую. «Итак, господа, начнем первую встречу нашего клуба», провозгласил Соколов, поднимая бокал с шампанским. «Что ж, начнем». Гости очень быстро разбились на группы по территориальному признаку, и всего через несколько минут я оказался в центре целой группировки. Башкирский княжич, чье участие в бою едва не окончилось гибелью, ловко собрал вокруг меня еще троих, и впятером мы быстро нашли общую тему. «Я полагал, что ваши семьи породнятся, Дмитрий Алексеевич», сообщил он, глядя на нас с Михаилом, и остальные его горячо поддержали. «И поздравляю оба ваших рода. Отец очень надеется, что этот брак послужит мощным толчком для развития нашего региона». «Это действительно так», — кивнул я в ответ. «Слышали ведь наверняка о закладке Иннополиса? В этом Наукограде будет выделено особое место для наших земель. Как вы и сами понимаете, дело не быстрое, развиваться регион будет не одно поколение, и Романовы очень рассчитывают на поддержку на местах». Договорив, я взял короткую паузу, чтобы глотнуть из бокала. Экономических вопросов я не ожидал, но это не значит, что был к ним не готов. В конце концов, я большую часть жизни жил в Казани, и возможности соседей были хорошо мне знакомы. «Наша Руснефть пока что не реализует все свои мощности, но потенциал ее огромен», — продолжил я. «Я не преувеличу, если скажу, что, объединившись, мы можем практически монополизировать рынок нефтепродуктов. Вот у вас, Батый Гебдешакурович, в Уфе стоит очень мощный нефтеперерабатывающий завод, при котором ютится маленький комплекс по производству ацетилсалициловой кислоты. И производите вы его из фенола, который получаете из нефти, добытой нашей компанией. Но ведь рынок лекарственных средств, которые вы можете производить из нашего сырья, намного шире, и потенциал у вашего завода огромен». Оглядев остальных княжичей, я вздохнул, прежде чем продолжить речь. «Я привожу для примера именно Уфу. Но вы, господа, и сами понимаете, что нашим княжествам нужно держаться друг друга», — произнес я. «И у каждой из представленных здесь семей есть что-то, что было бы полезно всем. В частности, Иннополис будет работать над тем, чтобы сплотить нас крепче». Краем глаза я видел, как Соколова медленно обходит гостей, неспешно и вполне доброжелательно общаясь с каждым. Так что у нас еще было достаточно времени, чтобы вкратце обрисовать планируемое будущее. В конце концов, мы с отцом не раз и не два обдумывали тему интеграции с соседями. Естественно, при таком раскладе они в некоторой степени станут зависеть от княжества Казанского и Руснефти. Но, глядя правде в глаза, даже телефоны в карманах княжичей сделаны из нефти, так что на этой игле сидят все. Мы же предлагаем поделиться возможными доходами. «Надеюсь, у вас готово предложение, Дмитрий Алексеевич?» — спросил княжич Чувашии. «Нам было бы очень интересно на него взглянуть». «Я передам ваши слова отцу, Игнат Федорович», — кивнул я и взял очередную паузу, чтобы смочить горло. В этот момент к нам и приблизились Соколовы. При этом я видел, что в наш угол смотрят остальные гости, к которым хозяева встречи уже подходили. Поднявшись из своего кресла впереди остальных, я улыбнулся Ивану Михайловичу. «Прошу простить, что мы здесь о делах», — на правах старшего в нашей группе произнес я. «Нам редко удается собраться вот так всем в одном месте, удержаться было невозможно». Поднявшийся вслед за мной Юсупов сдержанно улыбнулся, не удостоив великую княжну и взглядом. «Дмитрий Алексеевич совершенно прав», — заявил Михаил. «Вам, Иван Михайлович, удалось сделать то, чего на моей памяти не было очень давно». Соколов кивнул, принимая наши слова. «Что же, господа, я очень рад, что моя идея организовывать такие встречи пришлась вам всем по вкусу. И к разговорам о делах я отношусь благосклонно. Зачем бы нам встречаться, если мы не можем друг друга поддерживать?» — улыбаясь, произнес великий княжич. «А теперь позвольте представить вам мою сестру, любезно согласившуюся стать хозяйкой нашего собрания». Он сделал паузу, при этом смотрел на каждого по очереди, никого тактично не выделяя. «Анну Михайловну Соколову», чуть подтолкнув сестру вперед, объявил сын главного дипломата царства. Княжичи по очереди представлялись, высказывая хозяйке какой-нибудь незамысловатый комплимент в честь обустройства встречи. Когда же очередь дошла до меня, я склонил голову. «Княжич Романов», — представился я. «Прошу прощения, Анна Михайловна, я не слишком искушен в светских делах, а потому говорить красиво и витиевато не буду. Спасибо вам за организацию этой встречи. Я рад здесь оказаться». Она улыбнулась, а стоящий рядом Юсупов едва слышно выдохнул, чтобы не рассмеяться в голос. Он-то, в отличие от большинства присутствующих, помнил, как мы развлекались в прошлом. И мои слова о собственном косноязычии воспринял как хороший анекдот. «Благодарю. Я наслышан о ваших подвигах, Дмитрий Алексеевич. Ваша слава вас опережает», — с улыбкой кивнула в ответ Анна Михайловна. «Надеюсь, вы останетесь довольны сегодняшней встречей. А сейчас прошу меня простить, как хозяйке мне нужно следить, чтобы и остальным гостям было оказано должное внимание. Но, надеюсь, вы еще порадуете меня своим красноречием, Дмитрий Алексеевич». И чуть поклонившись нашей пятерке, она уплыла расточать улыбки и комплименты другим гостям. Соколов покинул нас вслед за ней, задержавшись лишь на несколько мгновений. «Ну и как она тебе?» — шепотом спросил Юсупов, глядя вслед великой княжне. Я пожал плечами в ответ. «Рано делать выводы. Что ты, кстати, хотел мне сказать?» — обернувшись к другу, напомнил я. Но за Михаила ответил Игнат Федорович. «Будьте осторожны, Дмитрий Алексеевич», — серьезным тоном предостерег княжич Чувашский. «За Анну Михайловну уже трижды проводили дуэли. Незаконно, разумеется, но дело это не меняет». «Вот как?» — вскинул я бровь. «Благодарю за предупреждение». «Как вы и сказали, нам стоит держаться всем вместе», — улыбнулся тот. «Кстати, о дамах», — вклинился в наш диалог княжич Удмуртский. «Княжич Юсупов, вы собираетесь проводить свадебные мероприятия у себя? Или ограничитесь только Москвой?» Все повернулись к Михаилу, и мой друг покачал головой. «На самом деле, я не думаю, что имеет смысл повторять гуляния. Да и время сейчас не самое подходящее для праздников», — высказался он. «Наши люди сегодня улетели срочным рейсом на Амур». «Очень жаль, что не планируете», — вздохнул Батыг Абдашшакурович. «Я бы хотел поприсутствовать и заодно сестер привести». «У вас так много сестер?» — улыбнулся Юсупов. «Тогда вам стоит задуматься о том, что наш Дмитрий Алексеевич еще ни с кем не помолвлен». Башкирский княжич посмеялся, бросив в сторону отошедшей великой княжны выразительный взгляд. «Боюсь, здесь у них никаких шансов. Ведь не просто так Анна Михайловна так заинтересовалась княжичем Романовым. Богат, силен, овеян славой. И жена должна быть под стать. А моим сестрам стоило бы присмотреть кого-то рядом с домом. Дмитрий Алексеевич же надолго еще останется в столице. Ему еще ЦГУ заканчивать?» Я кивнул в ответ. «Безопасность и близость к родне — это важно, так что я вас поддерживаю, Батыг Абдашшакурович. Вот, к примеру, у княжича Юсупова хватает неженатых бояричей. Может быть, вам стоит посмотреть на ситуацию под таким углом?» «А вот у нас с ними, к сожалению, беда», — вздохнул тот. «Как раз в том году последнего под венец проводили. Кстати, я слышал, Романовы получили возможность создавать своих бояр», — вставил Игнат Федорович. «И мой отец просил уточнить, будет ли возможность пообщаться о вероятных браках между вашими будущими родами и нашими?» «Тут я ничего подсказать не могу, к сожалению», — покачал я головой. «Князь Романов решает такие вопросы. И вам следует обращаться к нему напрямую. Впрочем, я уверен, что это хорошая идея». Такой вариант тоже нами рассматривался в разрезе интеграции окружающих княжеств. Однако, насколько я помню, отец с Сергеем так ни к чему и не пришли, не успели из-за восстания Рюриковичей. Впрочем, уже то, что сами соседи прощупывают почву, — хороший знак. Я поймал взглядом великую княжну. Анна Михайловна смотрела на меня, хотя делала вид, будто слушает распустившего хвост павлином гостя. А тот заливался, даже не замечая, что девушка его не слушает. «Дмитрий Алексеевич, если вам нужно отойти, мы все прекрасно поймем», — заверил меня княжич Башкирский. «Благодарю, господа», — кивнул я всем сразу и под насмешливым взглядом Юсупова двинулся в сторону хозяйки вечера. Соколов, крутившийся в центре гостиной, заметил мое движение и, не прекращая диалога, чуть шире улыбнулся. Но я его проигнорировал, а сама великая княжна пошла ко мне навстречу. «Вы чего-то хотели, Дмитрий Алексеевич?» — спросила она, остановившись поблизости. «Да, Анна Михайловна, хотел уточнить, есть ли здесь место, чтобы поговорить в менее публичной обстановке?» — спросил я, глядя на нее с улыбкой. «Конечно, прошу за мной», — легко согласилась она. «Я подозревала, что гостям понадобится место для более спокойного общения, и обустроила для этого подходящие помещения». Следуя за ней, я прошел в соседний коридор, и мы практически тут же оказались в довольно уютной гостевой комнате. «Кого мне позвать, чтобы вы могли пообщаться без лишних глаз, Дмитрий Алексеевич?» — уточнила великая княжна, когда я встал на середине помещения. Я улыбнулся ей. «Я хотел бы поговорить с вами», как и просил ваш брат, Анна Михайловна. Она вскинула брови. «Вы всегда так прямолинейны, когда дело касается дам?» — спросила она с легкой смешинкой в голосе. «Статистика показывает, что это наиболее действенный вариант», — пожал плечами я. «Поэтому я бы попросил вас ответить честно всего на один вопрос». «Слушаю, Дмитрий Алексеевич», — кивнула та. «Вы действительно рассматриваете наш возможный союз? Или только выполняете роль, Анна Михайловна?» Она улыбнулась, сохраняя при этом искру веселья в глазах. «Вы отличная партия, Дмитрий Алексеевич. Награды, положение, богатство. А кроме того, в отличие от большинства сверстников, вы умеете добиваться своих целей. Так что я готова за вас побороться. В таком случае вынужден вас предупредить, что у меня очень плотный график». «Не переживайте, Дмитрий Алексеевич, я и сама часто занята», — посмеялась она. «Так что я предлагаю вам сперва лучше узнать друг друга. Скажем, вы уже выбрали себе пару на новогодний прием?» «Пока еще не думал об этом, честно признаться». «Тогда считайте, что мы договорились. Если на этом все, я бы попросила вас вернуться в гостиную. Мне все еще нужно быть хозяйкой, а вам — гостем». «Благодарю за беседу, Анна Михайловна», — кивнул я, делая шаг к девушке. «Кстати, мне, надеюсь, не придется никого убивать из-за этого». Соколова запрокинула голову и звонко рассмеялась. «Это еще одна причина выбрать вас, Дмитрий Алексеевич», — заметила она, быстро беря себя в руки. «Против Романова мало кто отважится выступить. А если и найдутся подобные самоубийцы, вы легко одержите верх». Я усмехнулся в ответ, и мы вместе покинули комнату. Вернувшись в гостиную, я вновь пристроился к нашей группе соседних княжичей. Как оказалось, как раз вовремя. Великий княжич вышел в центр помещения и, постучав по бокалу, привлек внимание гостей к своей персоне. «Господа», — заговорил он, оглядывая гостиную, «я бы хотел сказать несколько слов о том, что произошло в Красноярске, и выразить официальную позицию нашего рода по этому беззаконию, что творят бывшие великие князья». Он дождался, пока остальные будут готовы слушать, и объявил. «Как вам всем известно, в Красноярске княжич Романов казнил предателя и изменника, а также уничтожил биологическое оружие, которое тот произвел. Но на этом история не заканчивается. Увы, Измайлов действовал не сам по себе. И государь Михаил II уже направил ноту протеста в Германский рейх, с легкой руки которого в Красноярске и разрабатывали это оружие». Выдержав небольшую паузу, пока присутствующие быстро переговаривались, Иван Михайлович продолжил. «Великие князья, верные государю, и род Соколовых в их числе, просят вас и ваши семьи подготовиться. Я не имею права утверждать, что война с Германским рейхом случится, но я прошу вас помнить об этом и готовиться. Если нам не выдадут участников этого чудовищного эксперимента, У русского царства не останется выбора, кроме как доставить их на суд силой. И я надеюсь, что вы все приложите к этому руку, если того потребует ситуация. Ну вот, опять война. Чувствую, совместному институту просто не дано увидеть свет, а международная выставка будет отменена. Впрочем, это не главное в текущей ситуации. Если конкурс работ в самом университете все же пройдет, наша группа обязательно победит. А пока все вокруг выражали готовность прямо сейчас отправиться бить немчуру, как совсем недавно гоняли поляков, я думал о том, что не зря согласился пойти на это собрание. Германский рейх — это не нищая Речь Посполитая с вечно протянутой рукой. Это огромная и очень мощная страна, идущая впереди всей планеты по внушительному количеству военных технологий. А значит, без «Оракула» воевать с ними будет просто нельзя. Не бегут с палками против танка. И германский рейх, выпускающий экзоскелеты, превращающий каждого бойца в такой танк, это очень серьезный противник. Понимали ли это присутствующие на встрече княжичи? Не знаю, хотя и заметил несколько мрачных лиц, не подверженных эйфории. В любом случае, я должен быть готов к этому сражению. А значит, меня ждет много работы.